и народоволец Богданович, изображавший купца, хозяина лавки, понял — это конец. В магазине стояла бочка, наполненная землей, вынутой из подкопа, только сверху прикрытой сырами. Инспектор подошел к этой бочке, спросил, что в ней. Получив успокоительный ответ, что в ней сыр, он на этом и закончил осмотр гибельной бочки. Ну а дальше инспектор пошел в жилую комнату, откуда и велся подкоп. Когда лезли работать в подкоп, то деревянную обшивку стены от пола до окна снимали, потом ее ставили обратно. Инспектор подошел к обшивке. «Достаточно стукнуть по ней, и все будет ясно». И опытный инспектор стучит по обшивке, но так не умело, или умело, что никакого опасного звука пустоты он не услышал. И тут генерал-инспектор сумел ничего не заметить. История с царским поездом, взрывом в Зимнем дворце, повторялась. Третье отделение, ставшее департаментом полиции, видимо, за себя постояло. Комарилья оказалась сильнее Лорис Меликова. Царь был обречен. Так что Дарья Тютчева, видимо, имела основание прогнозировать. Через 3-4 месяца вся гадость будет выметена из Зимнего дворца. И ближайший друг цесаревича, тогдашний товарищ министра внутренних дел, генерал-адъютант Черевин, впоследствии скажет: «Я всей своей карьерой обязан Александру II и все-таки скажу. Хорошо, что его убрали. Иначе со своим либерализмом до чего бы он довел Россию? Убрать неугодного царя». Это было в традиции, идущей со времен похода в гвардии на дворец. И обычно в заговорах участвовали самые близкие к самодержцам люди. Мой верный Яго. Министр двора Александр Адлерберг был наследственным министром двора. Его отец Владимир Адлерберг был министром двора при Николае I и остался им и после вступления на престол Александра II. И свою должность уступил по старости сыну Александру, с детства дружившему с царем. Как приятно было обоим Александрам вспоминать нежное детство. Уроки Жуковского. Александр Адлерберг — единственный из придворных, кто входил к царю без доклада и, как в детстве, называл его по имени. Разделила их политика и любовь государя. Адлерберг вместе с Петром Шуваловым горячо участвовал во всех контрреформах. И неумение Александра твердой рукой подавить крамолу его раздражало. Появление Лорис Меликова, грядущие реформы и княгиня Долгорукая закончили дружбу. Адлерберг соединился с дворцовой камарильей и открыто выступил против брака царя, и государь не простил ему этого. Карьера Адлерберга заканчивалась. И как впоследствии запишет в дневнике военный министр Милютин, граф Адлерберг рассказал мне: «Если б не было даже катастрофы 1 марта, то я все-таки не был бы теперь министром двора». Покойный государь был совершенно в руках княгини Юрьевской, которая довела бы государя до самых крайних безрассудств, до позора. И с некоторых пор действия графа становятся весьма странными. После покушения Соловьева генеральша Богданович, со слов все того же историка Василия Бельбасова, записывает в дневнике: «За 5 дней до покушения германское агентство прислало шифрованные телеграммы о покушении. Они оказались на столе у Адлерберга, который никогда не брал на себя труд что-нибудь распечатать, и выстрелы состоялись. Перед взрывом в Зимнем дворце генерал-губернатор Гурко знавший о вольных нравах, царивших там, решил отобрать у Адлерберга надзор за дворцом. Но Адлерберг сообщил царю, что Гурко хочет установить военный порядок во дворце. Отлично понимая, что царь тотчас подумает о деликатном обстоятельстве, о присутствии во дворце княгини Долгорукой, и не допустит генерала во дворец. Так оно и было. Дворец остался в ведении Адлерберга. И несмотря на задержание террориста Кветковского с планом Зимнего дворца, никаких решительных мер не было предпринято, и взрыв состоялся. А накануне действия министра двора были вовсе удивительными. Дмитриев Мамонов, впоследствии омский генерал-губернатор, возглавлял тогда охрану царя и его семьи, подчинявшуюся не Министерству внутренних дел, но лично министру двора графу Адлербергу. Только ему и Дмитриеву Мамонову были известны маршруты поездок царя. И Дмитриев Мамонов рассказывал впоследствии своему родственнику Спасскому Одинцу. В сообщениях о готовящемся покушении не было недостатка, но все они были анонимны. Однако утром рокового 1 марта было получено подписанное сообщение, в котором место и обстоятельства покушения были названы, как потом оказалось, совершенно правильно. Дмитриев Мамонов, по его словам, отнес письмо Адлербергу и доложил о необходимости отменить обычный в этот день маршрут. Адлерберг на это ответил: «Не далее, как вчера, после ужина и в присутствии наследника, государь строгим голосом почти крикнул мне: „Слушай, Адлерберг, я тебе уже не раз говорил и еще раз приказываю. Не смей мне ничего докладывать о готовящихся на меня покушениях. Оставьте меня в покое. Принимайте меры, ты и Дворжицкий, какие признаете необходимыми. Но я хочу остаток жизни по воле Божьей прожить в покое. Как я мог после такого, к тому же в такой резкой форме данного приказания, докладывать Его Величеству и настаивать еще на отмене выезда?» Этот рассказ дошел до нас в записи Спасского Одинца. И потому можно отнестись к нему со скептицизмом. Но довести его до читателя мы обязаны. Таинственный Тасл. Не вся Камарилья была уверена в необходимости убрать императора, и внутри ее, очевидно, шла борьба. В Гарфе, Государственном архиве Российской Федерации, хранятся загадочные письма, которые в мае 1880 года начала получать княгиня Юрьевская. В первом письме автор сообщает княгине о том, что в Петербурге возникла некая тайная организация защитников монархии, решившая бороться с тайными организациями революционеров. Организация именует себя «Тайная антисоциалистическая лига» — Тасл. Во главе ее стоит сам автор письма, великий Лигер. Своего истинного имени и имен участников лиги автор не сообщает. Мы поклялись, что никто не узнает наших имен. Вместо этого великий Лигер подробно описывает церемонии Таслы, забавно похожие на масонские. После молебна члены лиги собираются в зале, одетые в черные одежды. На груди серебряные знаки лиги. Лица у всех закрыты капюшонами. Все это было бы похоже на мистификацию, если бы не поражающая осведомленность автора о деятельности народной воли. Один из главных пунктов устава народной воли гласил: «Комитет должен быть невидим и недосягаем». Соблюдение этого пункта было главным залогом ее успешной деятельности. Между тем, великий Лигер сообщает о структуре партии народной воли, приводит довольно точно численность ее сверхсекретного исполнительного комитета и количество боевиков. Данные, известные только членам распорядительной комиссии народной воли. И далее совсем удивительные. Уже в мае 1880 года великий лигер просит княгиню Юрьевскую уговорить царя не ездить в воскресенье на развод караулов в Михайловский манеж и сообщает, что, вероятно, по пути царя будет брошена бомба или путь будет заминирован. Но именно тогда, в мае, исполнительный комитет народной воли, как пишет Вера Фигнер, придумал проект снять магазин или лавку в той части Петербурга, под которым наиболее часто совершает поездки царь, и заложить там мину для взрыва. Кто писал эти письма? И что это была за организация, так таинственная появившаяся, чтобы впоследствии так же таинственно исчезнуть? В декабре месяце княгиня Юрьевская получила последнее письмо. Скорее всего, никакой Тассел не существовало. Это была выдумка, всего лишь псевдоним пишущего. Писал, скорее всего, кто-то из третьего отделения. Он был из тех, кто, по нашей версии, был вовлечен в этот заговор убрать царя руками народной воли. Отсюда столь поражающее знание подпольной России. Но почему-то он решил изменить заговорщикам и спасти царя. Что с ним случилось потом? Почему он замолчал? Мы, к сожалению, можем только фантазировать. Но сохранилась тетрадь начальника царского конвоя, капитана Коха, где зафиксированы все маршруты Александра II. И путь царя не изменился после майского предупреждения великого лигера. Видно, Александр II не поверил в серьезность этих писем.